Глава 3. Июнь? Уже в этом году? Миссис Спенсер старшая, то есть бабушка Грейсона и Флоренс, ее также называют Рысей, женщина, которая своим Бентли занимает на парковке сразу два места, озадаченно смотрела на маму. Но к этому сроку нельзя успеть. До свадьбы еще 3,5 месяца. Мама сидела за кухонным столом перед горой экзаменационных работ, которые надо было проверить. До прихода Рыси она, приподняв ноги, подставляла лицо послеполуденному солнцу. «Будем относиться к этому спокойно». «Кто как?» — Флоренс принюхалась. «Только не я. Считая участие Лотти в общем хозяйстве излишним, она иногда заглядывала на кухню и смотрела, что та готовит. Сегодня это были крохотные яблочные кексы с корицей. Вид у них был такой же аппетитный, как и запах. Флоренс попробовала, отщипнув кусочек. На лице ее против желания выразился восторг. Но, заметив, что мы с Лотти наблюдаем за ней, сказала быстро и как нельзя равнодушней. «Мы с Грейсоном в подготовке не участвуем. Нам хватает занятий в школе. В июне будет еще выпускной бал. Может, действительно стоит сдвинуть срок? На осень или на следующую весну?» «Да, или на 2045 год, как раз к их 80-летию». Мия взяла 3 кекса и некоторое время смотрела в задумчивости, не съесть ли их, что наконец и сделала. «Не волнуйтесь, ничего не надо планировать». Мама одарила нас невозмутимой улыбкой. «Будет как будет. Все-таки нет лучшего праздника». «Но...» — Рыси словно стало не хватать воздуха. «Но это же свадьба, а не детский день рождения. Тут не обойтись несколькими воздушными шариками. Один список гостей. У нормальных людей уже есть свои планы на лето». «Да уж, у тети Гертруды наверняка», — пробормотала Мия. «Не имеет значения. У кого есть время, тот придет, а другие не придут», — сказала мама. «Ничего особенно грандиозного. Небольшой, без претензий, праздник». «У Лотти будет повод надеть свою широкую юбку в сборку. А я, по крайней мере, испеку торт». Лотти сияла. 3-слойный. «Это будет супер», — поддержала мама. Рыся застонала. «О помещении в июне можно, конечно, не заботиться. Праздновать будем в саду». Она коротко засмеялась, чтобы подчеркнуть ироничность своих слов, но мама этого не ощутила. «Хорошая идея», — кивнула она. «Но это же катастрофа!» — возразила Рыся. «Нет, если мы не допустим, чтобы распоряжались тетя Гертруда и бабушка Вирджиния», — заметила я. Рыся побледнела. Мысль, что у нас появится еще одна семья, до сих пор как будто не приходила ей в голову. «О, я буду только рада ближе познакомиться с вами», — Флоренс закатила глаза. Они с Грейсоном были близнецами, но Флоренс любезностью напоминала бабушку, у которой стали набухать жилы на лбу. «Небольшой пикник в саду! Это можно было бы устроить, если бы речь шла не о свадьбе, если бы не было ни семьи, ни обязательств!» Она возбужденно стала ходить по кухне взад-вперед. «Но мой сын, в отличие от себя, помнит о принципах и традициях, которые обеспечили ему положение в обществе. Ты о них представления не имеешь». «У тебя прямо дым из ушей», — весело сказала мама. «Глупости», — ответила Рыся. Но мама была права. Из ушей Рыси явно поднимались маленькие белые облачка, да еще слышался шум двигателя. Тут только я поняла, что все это мне снится. Хотя разговор на кухне действительно происходил сегодня после полудня. А что уши Рыси не дымились и рядом с холодильником не было зеленой двери, это я теперь заметила. Рыся из сна проследила за моим взглядом. «Вычурное рукоделие! Это для меня слишком! Дверная ручка в виде ящерицы, по-моему, верх безвкусицы! Ах, что это?» Дверная ручка шевельнулась. Мелкие черные и красные чешуйки замерцали, в то время как ящерица вытянулась в длину. Хвост опустился, а глаза раскрылись. «Ты вовсе не безвкусица», — улыбнулась я, как всегда восхищенная ее красотой. Когда я впервые увидела дверь моего сна, ящерица была еще из латуни и гораздо меньше, чем сейчас. Она весело подмигивала, но не шевелилась. Сейчас же ящерица ползала вверх-вниз по двери и пыталась изобразить удобную дверную ручку, как мне хотелось. Ее глаза светились бирюзой и смотрели дружелюбно, в отличие от глаз ее сестры на другой стороне двери. Я все пыталась найти для нее подходящее слово, мистическое, звучное и при этом доверительное. В конце концов, она была создана моим подсознанием. Значит, была частью меня самой, как и ее острозубый двойник с другой стороны двери. «Слишком пестро», — возразила Рыся. «И совсем нереалистично. Пропорции передней и задней части не совпадают». Я погрозила из своего сна Рыси. Было не очень приятно, что она так часто появляется у нас в настоящем доме. Причем явно предпочитает дни, когда Эрнест находится в деловой поездке, а мама свободна от уроков. Нам с Мией это казалось издевкой, но мама и Лотти, с их твердой уверенностью, что человек от природы добр, считали, что бедная старушка просто хочет участвовать в жизни семьи и быть полезной. Ну да, а земля была диском. Я осторожно потрогала кончиком пальца чешуйки ящерицы. К моей радости она замурлыкала, как наш кот Спот. Фантастически, но по-своему восхитительно. «Назови ее Лиз», — предложила Мия. Она, Лотти и мама стояли рядом со мной, любуясь ящерицей. Флоренс с Рысей просто исчезли. «По-моему, Лизе звучит неплохо». «Нет, это слишком прозаично», — сказала Лотти. «Может, Саламандрия или Никс, как богиня ночи?» «Больше бы подошло Барселона». Мама увидела наши неуверенные взгляды и добавила. «Знаете, в честь знаменитой ящерицы Гауди, которой... Ах, забудьте ваши культурные банальности». Как часто бывало во сне, я вздрагивала, когда подсознание выискивало в глубине моего мозга информацию, о какой я и не подозревала. Прямо завтра утром я введу слова Гауди и Барселона в свою поисковую программу и, надеюсь, не найду там ящерицу. Кто-то постучался в дверь с той стороны. Ящерица ловко скаталась в дверную ручку, в то время как ее двойник с другой стороны сунул голову в прорезь для писем и прошипел. «Это Генри. Что-то новенькое для дверного шпионажа», — сказала мама. «Считай это Матахари», — сострила Лотти. Я наклонилась и спросила в прорезь для писем. «А чем сегодня пахло в комнате Грейсона?» «Бутылка ветивера, которую Грейсон уронил. Его ковер теперь вечно будет этим запахом напоминать о его дедушке», — ответил Генри с другой стороны. «Готов спорить. Этой ночью ему дедушка снился». Я открыла дверь. Генри ухмылялся, держась рукой за притолоку. «Привет, сырная девочка. Могу я войти?» «Не знаю. Среди ночи?» Я изображала шутливость. «Моя мама не разрешила бы». «Вздор», — сказала мама за моей спиной. Генри просунул голову в кухню. «Ах, уютный семейный сон. И как аппетитно пахнет свежей выпечкой, корицей. Твои сны последнее время невероятно ароматны. Еще невероятнее, что он может ощущать запахи, которые мне снятся. Все было так необычно, что не стоило долго в этом разбираться. Каждый раз, когда я так делала, меня охватывал страх. Страх перед тем, что в конечном счете для этих снов не существовало научного объяснения, что, с другой стороны, должно было означать... «А это что такое?» — прервал Генри мои размышления. Под кухонным столом вдруг появился довольно упитанный Чау-Чау и оглядывался на нас, самый настоящий Расмус. «Он всегда так смотрит, когда хочет угощения», — сказала Мия со злорадным смешком. «Это же маленький Ра...» «Уй!» — Генри потер руки. Я вытолкала его в коридор, выскользнула вслед за ним и закрыла за нами дверь. Мия не успела и слова проговорить. Во сне я умела двигаться быстрее Супермена, если такое можно представить. «Маленький разбойник, давай сделаем контрольный круг». Я повисла на Генри. Мы могли бы, например, посмотреть, прав ли Грейсон и действительно ли к нему никто не может прорваться. Но там внутри было так уютно. Генри с сожалением посмотрел на мою дверь. А тут снаружи, наверное, безобразничают всякие шпионы и психопаты. Ну да, или еще демоны. Уверенности ни в чем быть не могло. Коридор с дверями разного цвета и мягким освещением мог казаться приятным и мирным. Но это было не так. В тишине что-то таилось, и нельзя было понять, откуда идет свет. Не было ни окон, ни ламп. Да и самого потолка, с которого могли бы свисать лампы, не было. В нескольких метрах над стенами начиналась рассеянная пустота, больше всего напоминавшая светло-серое небо, которое иногда нависает над Лондоном. Множество разветвленных проходов казались бесконечными и терялись где-то в тени. Но я все равно любила это место. Мне нравилось представлять, что за каждой дверью кто-то видит свои сны, что все люди в мире связаны этим лабиринтом. Это было магическое место, опасное и таинственное, сочетание против которого невозможно было устоять. Я прижалась теснее к Генри и глубоко вздохнула. «Приятных снов нам хватит до конца жизни, сколько нам захочется, если мы спасем мир от Артура». Генри немного отстранился, чтобы можно было меня обнять. «Вот за что я тебя люблю, Лив Зильбер», — шепнул он мне в ухо. «За то, что ты всегда хочешь приключений». Я его любила за это же. Не тратя пустых слов, мы превратились в ягуаров и помчались рядом. В другом облике я чувствовала бы себя не так уверенно, но, став ягуаром, я так хорошо владела собой, что не надо было приспосабливаться. Не то что в таких трудных формах, как летающие насекомые, неподвижные предметы или совсем уж особенные, вроде ветра. Ягуаром я могла оставаться часами. Бывало, проснувшись, после такого интенсивного сна в облике ягуара, я продолжала оставаться в этой роли настолько, что приходилось подавлять в себе желание облизывать лапы. Однажды я даже зарычала на Флоренс, когда она не давала мне в кухне пройти к кофеварке. Что касается Флоренс, элегантная, цвета зеленого тростника дверь, которая сегодня располагалась рядом с дверью Грейсона, была, конечно, ее дверью. Блестящие серебряные буквы FCES на ней могли означать только Флоренс, Цицилия, Элизабет, Спенсер. Ничего другого. По какому принципу располагались двери и почему они время от времени менялись местами, этого мы разгадать не могли. Во всяком случае, двери людей, в чем-то близких друг к другу, в положительном или отрицательном смысле, никогда не располагались слишком далеко одна от другой. Принадлежность многих дверей можно было определить по внешнему виду. Например, дверь Грейсона была точной копией двери в нашем доме. Или дверь мамы, на которой даже была табличка «Мэтью, антиквариат лунного света». Открыта с полуночи до рассвета. Другие можно было определить не так однозначно, но я была уверена, что скромная серая дверь рядом с маминым антиквариатом лунного света принадлежит Эрнесту. Даже если мамина дверь меняла расположение, эта серая дверь оказывалась на той же стороне. И покрытая красным блестящим лаком дверь с роскошным золотым молотком, совершенно соответствовавшая характеру Персефоны, становилась все ближе к моей, когда мы целые дни проводили вместе. Не то чтобы я испытывала потребность заглянуть за какую-то дверь, но мне все-таки спокойнее было знать, с кем соседствует моя дверь. Когда с кем-то сталкиваешься в коридоре так часто, как я с Генри, кажутся, по крайней мере, знакомыми двери вокруг наших, даже если они меняют внешний вид и место. Полдня я мучилась вопросом, как, черт побери, Артур мог определить дверь миссис Лоуренс. Здесь было много дверей, которые подошли бы ей, но не было несомненного знака. Ну, не знаю. Может, выгравированной Эйфелевой башни или приглашающего коврика «Добро пожаловать» на французском. Или хотя бы дверной ручки от Шанель. Но Артур нашел, наверное, практичный способ. Он заполучил какую-то из личных вещей миссис Лоуренс и с ее помощью проверял любую заинтересовавшую его дверь, пока не заставлял одну открыться. Это, конечно, требовало времени, но показывало, как решительно он преследовал свои мрачные цели. А поскольку подсознание миссис Лоуренс не могло выстроить никаких непреодолимых препятствий, Артуру было нетрудно переступить ее порог. И там уже делать, что захочет. Я почувствовала, как от этих мыслей шерсть на затылке встает дыбом. И не только поэтому. Мы с Генри повернули и оказались в проходе, где находились двери и Артура, и Аннабель. На случай, если Артур сейчас наблюдает за нами, надо было действовать особенно спокойно и уверенно, все равно в каком облике. Он не должен был думать, что мы его боимся. Так что я бросила лишь короткий, как можно более презрительный ягуарий взгляд на слова «Карпе ночем», укрепленные на гладкой металлической поверхности его двери, и стала поворачивать голову, изучая окрестности. Вот скромный серебряный звонок на двери напротив. Это было что-то новое. И пока я смотрела на него изучающе, он соскользнул вниз, растаял и стал стекать блестящим серебряным потоком по стене на землю, где обрел новую форму. Он вытянулся в высоту и превратился в девушку с длинными волнистыми волосами, явно похожую на Венеру Боттичелли, только намного, намного красивей. И нагота ее скрывалась под одеждой. Она была в джинсах и футболке. Аннабель Скотт, прекраснейшая психопатка в истории. «Смотри, смотри, патрульная киса». Располагающая улыбка Аннабель перестала на меня действовать после того, как она попыталась перерезать мне горло. Про Генри сказать так было нельзя. Он принял свой прежний вид и улыбался так же располагающе. «Как славно, Аннабель, тебя видеть. Это что, твоя дверь? Как раз напротив твоего бывшего друга? Можно по-настоящему туда заглянуть? Или ты в виде колокольчика бродишь здесь, чтобы за ним шпионить?» «Тебе хотелось бы знать, какая дверь тут моя? Тогда бы ты мог шпионить за мной». Аннабель коротко засмеялась, потом, вздохнув, добавила. «Только шпионить стало совсем непросто. С тех пор, как все научились становиться невидимыми. Я бы не хотела, чтобы Артур так многому научился». Даже одной гениальной психопатки было здесь вполне достаточно. А Аннабель была гениальной. С этим нельзя не считаться. Она как-то сумела заманить в эти коридоры своего психиатра, И пока он, как ребенок, которого оставили одного в магазине игрушек, удовлетворял там свои величественные фантазии, веря при этом, что все подчиняется его воле, Аннабель нашла способ задержать его в своем собственном сне. После того замечу, как он подписал бумаги о ее выписке. Теперь доктор Андерсон, или сенатор Смерть, лежал с желудочным зондом где-нибудь в графстве Суррей, в доме престарелых, и спал. И врачи затруднялись с окончательным диагнозом о его состоянии. Аннабель уверяла нас, что у него все блестяще, потому что он просто продолжает видеть свою жизнь во сне и не отличает ее от настоящей. И хотя сенатор Смерть не вызывал у меня никаких симпатий, мысль о нем всякий раз вызывала у меня жалость. Я не имела никакого представления о том, как Аннабель удалось заключить этого человека в свой сон, но, возможно, его удалось бы освободить, если открыть дверь снаружи. Для этого ее нужно было попросту обнаружить, но, к сожалению, только Аннабель знала, где та находится. Она была права. Способность становиться невидимыми сильно затрудняла шпионаж. Я тихо зарычала. «Боюсь, Артур умеет делать вещи, на которые ты не способна», — сказал Генри. Про то, что мы знали, где находится дверь Аннабель, он умалчивал. Раньше она действительно находилась напротив двери Артура, но приметный, двухстворчатый готический портал с золотой фурнитурой бесследно исчез после катастрофы, случившейся с Аннабель прошлой осенью. А это означало, что дверь должна была совершенно измениться, потому что Аннабель продолжала усердно сновать по коридору. Неделями мы продолжали искать ее дверь даже в самых отдаленных проходах, но лишь несколько дней назад Генри обнаружил ее благодаря чутью сыщика и хитроумным, как он уверял, способом слежки. Позднее он, впрочем, признался, что помогла чистая случайность и удача, потому что он невидимым бродил по коридору, когда открылась сияющая розовая дверь с огромным изображением героини Hello Kitty, и Аннабель осторожно вышла из нее в коридор. В самом деле очень трудно, почти невозможно стать ветерком или чем-то другим невидимым и делать простые вещи, например, нажать ручку двери, и мне было спокойнее знать, что Аннабель должна бороться с такими же трудностями. Спустя мгновение она снова стала невидимой, но этого мгновения Генри оказалось достаточно. Он подождал, пока она вернется, чтобы убедиться, это не дверь кого-то другого, кого Аннабель посетила во сне. Мы, конечно, уже сотню раз видели дверь с героиней Hello Kitty. Она была безвкусно широка, и никто не предположил бы, что за ней скрывается Аннабель. Надо сказать, что ее маскировка была совершенной. Согласно лозунгу «бросаться в глаза значит быть вне подозрений». Впрочем, для меня оставалось загадкой, как ей это удалось. Я ведь считала, что никто не может влиять на вид своей двери. Она сама без нашего участия подстраивается под душевное состояние своего владельца. Но, возможно, Аннабель придумала что-то особенное. Уже не в первый раз она демонстрировала умение, о котором мы не имели ни малейшего представления. Сейчас, например, могло показаться, что она даже способна прочесть мысли Генри. «Ты имеешь в виду историю с миссис Лоуренс? Я читала в блоге «Леди Тайны» о ее катастрофе». Взгляд Аннабель скользнул по проходу вверх-вниз. «Прошлой ночи Артур не раз посещал ее сны. Поэтому я сразу догадалась, что это его работа. Только спрашивала себя, что он там искал. Французский ему был не нужен». «Мы думаем, что он нашел ее случайно. Ему просто нужно было испытать на ком-то свой новый метод, когда погружаешь человека в гипнотический сон, а потом делаешь с ним, что захочешь». Аннабель прикусила нижнюю губу. «Но зачем было нужно, чтобы миссис Лоуренс забралась в школьный столовый на стол и раскрыла свои отношения с мистером Ван Хагеном?» Это был хороший вопрос. Я посмотрела на Генри глазами ягуара. Генри пожал плечами. «Да просто так. Чтобы доказать, что он может разрушить чью-то жизнь». Он немного помолчал, задумавшись, потому что он это может. «Да-да, наверное», — пробормотала Аннабель, и ее глаза блеснули. «Это похоже на Артур. Во всяком случае, на такого Артура, каким он стал». Что у Артура могут быть моральные проблемы и что-то похожее на совесть, мне было трудно представить, но Генри и Грейсон уверяли меня, что их лучший когда-то друг был действительно славным парнем. До того, как он до смерти влюбился в Аннабель и убедился, что им манипулируют и используют в своих целях. Сочувствовать ему я не могла. До чего можно дойти, если каждый, пережив разочарование, будет автоматически превращаться в преступника? Тут мне понятней была Аннабель. Она, в конце концов, родилась отъявленной психопаткой. Раннее детство, проведенное с психически больной матерью в секте, где поклонялись демонам и совершали странные ритуалы, сделали из нее монстра, который хотел перерезать мне горло. А теперь этот монстр создал другого монстра, еще более злобного и опасного, чем сама Аннабель. Было ясно, что все очень рискованно, и никому из нас не могло понравиться, но в отношениях с Артуром Аннабель нам была нужна как союзница. Хуже того, если выступить против него без ее помощи, она в конечном счете снова окажется его сообщницей. Этому надо было помешать любой ценой. Генри откашлялся. Никто не знает, как поступит Артур, но при таких способностях от него можно ждать чего угодно. Будет что-то похожее на то, как ты поступила с сенатором Смерть после того, как он тебя выписал. Скажи, как ты это сделала, Аннабель? Чтобы вы могли вмешаться? Аннабель снисходительно усмехнулась. Представляю себе, как ты попытаешься это сделать, Генри Гарпер. Нет уж, спасибо. Достаточно того, что моим планам может помешать Артур. А что это за планы? Спросил, глубоко вздохнув, Генри. Вы же их давно знаете. Освещение вдруг изменилось, словно что-то заградило невидимый источник света. Аннабель взмахнула рукой. Вы знаете, кого мы обязаны за все это благодарить, и что мы ему все еще должны. Стало заметно прохладнее. Хорошо, что я все еще оставалась ягуаром, можно было неподвижно смотреть на Аннабель, не выдавая своей неприязни. А история с демоном — дело прошлое? Мягко спросил Генри. Думаю, ты в клинике поняла, что это всего лишь часть твоей болезни. Да, сказала Аннабель. Во всяком случае, мне это пытались внушить. Я, наверное, была ненормальная, но не дурочка. Я все же считалась с возможностью, что повелитель тени и мрака существует лишь в моем болезненном воображении. Но если он существует на самом деле, вы не предпочли бы сделать надежную ставку? Нет, такого выбора мы не хотели бы. С нас хватало других проблем. Ты еще принимаешь свои таблетки? Просил, наморщив лоб, Генри. Как всегда, прямой вопрос. Аннабель опять усмехнулась. На самом деле, я от них отказалась. Просто хотелось знать, что происходит. И действительно ли происходит. Тогда можно расслабиться. Она вдруг как будто заспешила. Движением руки откинула назад волосы. Была, как всегда, рада вас видеть. И ушла, не дожидаясь от нас слов прощания. А шага через три ее очертания стали прозрачнее. И через несколько метров она исчезла совсем. Холод ушел вместе с ней.